Расскажу, что было сразу после Алханчурского побоища и несколько спустя. Правильнее, конечно, следовало бы назвать все мероприятия бойней. Это больше соответствует критериям соцреализма. Сразу после, прямо там, на месте, Аликпер хотел всех наших прикончить и потом застрелиться. Хорошей души человечище, эко его растащило бедолагу. Рассказываю со слов Иванова, поскольку меня на ту операцию за ненадобностью не взяли. Иванов с Лаптевым вышли пообщаться с администраторами, а наши продолжали находиться на позициях. Хитрый Лаптев, видимо, рассчитывал на неадекватную реакцию. Видимо, администраторы наших бойцов не видели. Стояли в полный рост и на открытом месте. И вынуждены были выразить свой гнев и негодование лишь в словесной форме. Негодование Аликпера было понятным. Саладина завалили, деньги уехали, все плохо. Теперь надо ожидать такого, от чего у всех волосы дыбом встанут. И не только на голове. Лаптев резонно возразил. Денег, может быть, вообще не было, и ваши контрагенты хотели вас самую малость натянуть. А может, и не самую малость, а по самое не могу. А насчет Саладина сами виноваты. Надо было сразу сказать, кто такой. Что за детские забавы? Насчет деда ничего не сказали. Сами вышли на этот факт. По поводу участия Саладина тоже скромно промолчали. Думали, что мы все идиоты. Вот и получайте. И не забудьте, что через неделю вы должны отдать нам деда. А то мы такой скандал подымем, всем не поздоровится. По возвращении на базу Лаптев доложил наверх и получил по нисходящей большое спасибо. Это Серега рассказал. Его, Петрушина и Васю каскадовцы пригласили отметить успех операции. Сереге на радостях простили удравший джип. Это ведь он Саладина опознал и не постеснялся нарушить установленное в приказном порядке радиомолчание. Иванов тоже доложил. Никуда не полетел, таблицей пользовался. Получил такое же спасибо и пожелание как можно быстрее заключить пресловутого деда в крепкие объятия. Не надо ли для ускорения процесса подергать за некие скрытые рычаги? Иванов отказался, все идет как задумано. А раньше недели все равно не отдадут, планы у них. А потом случилась небольшая неурядица. Какой-то там домишко рванули. Впрочем, вы в курсе. Иванов с Лаптевым ездили туда, на предмет прояснения обстановки, а под шумок хотели вытащить того деда, если он остался в живых. Думали, там всем будет недосуг, хотели проскочить, как говорится, на халяву. Там действительно всем было недосуг, но деда мы так и не получили. Помещение, где он содержался, уцелело, там только крышу снесло напрочь у помещения. Вся охрана оказалась перебита, и не взрывом вовсе, а обычными пулями. А деда не было. То ли забрали под шумок мимоходом, то ли весь шумок мимоходом организовали, только лишь для того, чтобы деда изъять. Короче, поди разберись, что там у них вышло. Конечно, рабочая версия такая. Совместили полезное с приятным. Одним махом за Саладина отомстили и деда умыкнули. Молодцы, что сказать. Есть чему поучиться. В тот же день Иванов с Лаптевым полетели, но в разные места. Иванов в Моздок, Лаптев в Москву. Обоих начальство вызывало. Говорили примерно одно и то же. Знать ничего не знаем, нигде не участвовали. И вообще мы к этой гадости никаким боком. Не хватало еще, чтобы вся страна узнала, из-за чего рванули тот домишко. Вот такая грустная история. Хорошо пятница была. Если бы не пятница, жертв было бы за 300. Там в обычные дни трудятся более 300 человек. И в их числе, вполне возможно, могли оказаться оба Кадырбекова, папа и сынуля Аликпер. Утром 3 января за завтраком лейтенант Серега вдруг выпал из анабиоза и принялся бредить в присущей ему манере. Они его взорвали. Если взорвали, чтобы забрать, значит, он им сильно нужен. Если бы он не был им нужен, не взрывали бы. Логично, от нечего делать, поддержал Петрушин. Когда не нужно, не взрывают. Вот наш блиндаж, никому не нужен. Нам он нужен, поправил коллегу Вася. Там сгущ, еще кое-что. Я того взрывателя до самой жопы раздеру, пусть только сунется. Значит, он им нужен для чего-то такого, что будет несоизмеримо больше, продолжал монотонно развиваться Серега, задумчиво глядя в окно палатки. Что-то гораздо хуже, массивнее, глобальнее. Это уж точно, лениво вступила Лиза. Нохчи, практичные товарищи. Если купят что-то за рубль, то наверняка будут продавать за 100. Вы бредите, коллеги! Угрюмо поинтересовался присутствующий Иванов. Несоизмеримо больше, повторил Серега. Что у нас может быть хуже, чем взрыв дома правительства? Ядреная бомба! Легкомысленно предположил Вася. Хорошая штука! Если даже типа как в Хиросиме, и то зашибись, весь Грозный нахер! Типон тебе! Буркнул Иванов. Откуда такие страсти? Ну, раз Серега сказал! Вася озабоченно почесал живот. Надо блиндаж углубить и сказать артиллеристам, пусть пост дозиметрического контроля выставят. Это вряд ли, покачал головой Серега. Он специалист по шахидам. Следует размышлять именно в этом направлении. Кто сказал, что вообще следует размышлять? Досадливо поморщился Иванов. Мы сделали все, что от нас зависит. Следует отдыхать и ждать очередной команды. Да, тут полковник был прав. Будучи в Моздоке с докладом после взрыва, ему удалось склонить представителя Витю к сотрудничеству с конкурентами. У Лапкева, мол, есть фото, дадим чекистам, пусть ищут на причастность к теракту, без подробных объяснений. А лейтенант видел еще двоих, женщину и мужика в штатском. Женщину, к тому же, он вроде бы видел ранее, когда КПП «Юг» рванули. Тоже можно подумать, как использовать, но уже для себя. Витя долго мялся. Потом со скрипом согласился. Сказал, что сам позвонит начальнику УФСБ, чтобы они не задавали нам глупых вопросов и не пытались с присущей им дотошностью вникать в суть. А проворный Лапнев всех перехитрил. Тогда после акции он собрал копии фото, которые раздал бойцам, и по прибытии из Москвы сразу сжег все, и фото, и копии. Сказали ведь коротко и ясно, к этой акции мы никаким боком. Значит... Надо все немедленно уничтожить. Иванов сразу к Лаптеву не пошел, а на следующее утро было уже поздно. Оставалось только развести руками и негромко скрипнуть зубами от огорчения. Негромко, потому что Лаптев по сути был прав и просто добросовестно выполнил приказ. Немного позднее полковнику позвонили из УФСБ и приятным голосом напомнили. Там ваше руководство сообщило нашему руководству, что у вас есть для нас... В общем, пришлось Сереге ехать в управление и убить полдня на составление фотороботов и ориентировок к ним. Роботы получились как терминаторы первого поколения, страшные, угловатые, похожие на половину населения Чечни. Бери любого деда с бородой и неуставной прической, каждого третьего мужика от 30 до 40 и каждую четвертую даму с рыжими волосами. И хрен в сумку, что глаза у нее зеленые. Кто у нас на блокпостах глаза рассматривать будет? «Он любит праздники!» — продолжал бредить Серега, не удостоив вниманием замечания начальника. «И громкие мероприятия!» «Да, последнее мероприятие было довольно громким», — поддержал я коллегу. «Мы здесь слышали, а мероприятие было в самом центре». «Громкие в том плане, что мероприятия значимые, заметные, масштабные», — совершенно серьезно уточнил Серега. «В тот раз, когда мы с ним собирались взорвать Московскую международную конференцию, «Ислам против террора! Как раз было Рождество!» «И у нас скоро будет Рождество!» Прогундосила в нос Лиза, рассматривая ногти. «Три дня осталось!» «Совести у вас нет!» Взвыл Иванов и, схватив трубку полевого телефона, крутанул ручку. «Барышня, дайте мне МВД!» В МВД Иванова успокоили. В республике на январь никаких громких мероприятий не запланировано. И негромких тоже. На ближайший праздник Рождество ожидается лишь массовый запой в группировке. Тем, кто несет службу, дана команда прятаться за противотаранными заграждениями, чтобы пьяные военные водители никого не задавили. Следующий праздник, на который духи могут порезвиться, аж 23 февраля, годовщина депортации. «Это разве праздник?» – удивился Иванов. «Это дата», – поправил дежурный. «Но пошуметь могут, а в ближайшее время ничего». Для очистки совести позвонили в администрацию, кто-то там уже работал. В администрации, наполненным вибрирующей страстью голосом, ответили, что никаких мероприятий не будет, пока не отомстят, до последней капли крови, и тут же поинтересовались, не знает ли Иванов, кто взорвал дом правительства, за это типа того деньги дают. Иванов такого вопроса не ожидал, поэтому смутился и положил трубку, не ответив. А может, просто не понял, за что конкретно дают деньги? За взрыв или, напротив, за информацию о негодяях, его устроивших? А так все благополучно разрешилось. А когда после завтрака все уселись у телевизора и приготовились смотреть 10-часовой выпуск новостей, Серега опять выдал в никуда. «А кто сказал, что это должно произойти в Чечне?» Все разом обернулись к юному вундеркинду. Вася приглушил звук, а Лиза не выдержала. «Какой ты противный, Серега! Ты теперь будешь нас до вечера терроризировать!» «Точно!» — вступился за коллегу Вася. «Погнали в Москву! Будем ходить на все эти... как их, блин, которые Бараев захватил!» «На мюзиклы!» — подсказал я. «Да, на них! И жить в каком-нибудь метрополе! А Серега будет башкой крутить! Вдруг эти падлы там засветятся?» «Что ты хочешь сказать?» — встревожился Иванов. «Ингушетия, Осетия, Дагестан!» Принялся загибать пальцы Серега. «Все рядом!» «Думаешь, он полезет туда после того, что произошло?» — усомнился Иванов. «Ему сейчас надо отсидеться, залечь на дно. Логично?» «Логично, но не для деда!» Серега пожал плечами. «Понимаете, это совершенно особый человек. Он был в международном розыске, и это не помешало ему спокойно разъезжать по Москве и арендовать загородные пансионаты. Я имею в виду в период, когда он готовил теракт на конференции «Ислам против террора». «Здесь не Москва», — покачал головой Иванов. «Здесь слишком многие хотят поймать любого, кто хоть как-то причастен к последнему взрыву. Вот я сейчас звонил в администрацию. Такие страсти кипят. Я все-таки думаю, что до марта, когда будет проводиться референдум, нам беспокоиться не стоит. А за это время мы что-нибудь постараемся сделать». «Это особый человек», — уперся Серега. «Нам стоит беспокоиться». «Ну, и что ты предлагаешь?» «Ну, даже и не знаю. Запросы там куда-нибудь. Кстати, дед питает особое пристрастие к акциям, которые проходят под патронажем ФСБ. Это особая такая бравада. Мол, я самый мудрый, всех перехитрю и обведу вокруг пальца любую спецслужбу. А еще ему нравится все антивоенное и в поддержку мира. Это я по московскому опыту. У нас тут есть прекрасная представительница доблестных наследников. Чугунного Феликса». «Железного», — поправила Лиза. «Запрос по региону или в Москву, через местное УФСБ, а мы с ним не дружим». «А если в родное управление?» — подсказал Серега. «Тоже через местное или через город. Ладно, пойду схожу к связисткам». Лиза посетила подружек с узла и вернулась минут через 20. В питерском управлении пообещали сделать запрос через Москву по интересующим нас регионам. И посоветовали Лизе ехать в местное управление, потому что информация о мероприятиях закрытая, и ей пришлют по каналу местного управления ракету. Только так. «Вот так всегда», — сурово вздохнула Лиза, и в сопровождении Петрушина и Васи убыла в УФСБ. Обратно они приехали часа через 3, как раз настала пора вдумчивой подготовки к обеду. Вася и Петрушин, естественно, не промазали мимо базара и привезли кучу всего вкусного. А Лиза достала из папки портянку с мероприятиями и, ткнув пальчиком в обведенный красными чернилами фрагмент текста, невинным голосом спросила Иванова: «Вы когда в последний раз наслаждались видом Пятигорского провала?» Мы дружно облепили стол и принялись читать шифрограмму. Выделенный фрагмент сообщил, что 7 января в Пятигорске по инициативе Совета муфтиев России и под патронажем ФСБ будет проводиться конгресс «Кавказ выбирает мир» в поддержку мартовского референдума в Чечне. Представительство очень даже внушительное, до 1500 делегатов от всех подряд улусов, аулов и прочих общественных организаций. И сказано было, почему муфтии собираются организовать все мероприятия именно 7-го, в знак солидарности с христианским духовенством, которое празднует великий праздник Рождества Христова. «Тогда в Москве тоже было в знак солидарности», — безжалостно намекнул Серега, пряча в уголках глаз едва сдерживаемое ликование. Иванов затравленно посмотрел на юного вундеркинда, ничего не ответил и потащил из кармана, даренную спецпредставителем, мобилу.